Фома, пи, дай телефон, пи, вытащил несколько смартфонов мой верный соратник, и я выбрал среди них телефон Панка. Спасибо, привет, есть задачка, можешь узнать, какими активами тайно и явно владеет рот Ирисовых в империи и за рубежом, написал я. Оплата наличными, инфу достану к ночи, это легко, мигом ответил Панк, жду не дождусь, быть может, среди них даже шоколадная фабрика будет, произнес я вслух, стимулируя своего карманного хомяка выбраться наружу и забраться мне на голову. Пи-и-и, возможно, надо потерпеть, а еще нам нужен сторожевой еж для шоколадной фабрики. Пи, запрыгнул на плечо мой пушистый соратник и решительно указал лапкой в сторону ярмарки. П.С., как я и обещал, у нас появился блок с персонажами из законов рода и бонусными артами. Оценить можно тут. https://out.hartaday.post/525329. Глава 14. Папа, папа, смотри, какой хорошенький. Тянул за рукав разодетого в дворянские дорогущие одежды мужчину парнишка лет 10, в руках которого была кукла без головы. И не жарко же ему. Ладно, я вспотел, потому что бежал в спортивном костюме. А ему себя не жалко? Или понты дороже всего на свете? Фыр, глянула в их сторону синяя колючка и забилась в угол вольера, поближе к кондиционеру. Да ну, сына, какой-то злой он, необщительный. Ну пап, он такой прикольный. Начал активнее трясти за руку отца парнишка лет 10. Только вот никакой реакции он не дождался, потому как его отец в этот момент читал информационный стенд. Тогда маленький хитрец решил использовать один из детских секретных приемов – истерику. Он стал кричать и остервенело дергать за рукав пиджака отца, пока тот не обратил на него внимания. «Ладно, сейчас, подожди, уточню только, сколько стоит, уважаемый, эй!» Позвал и даже свистнул дворянчик в сторону скучающего продавца, который уже отчаялся продать это колючее из чадии ада. «Сколько за зверушку хотите?» «725 тысяч», буркнул продавец, не вставая со своего походного кресла, стоящего в теньке огромного зонта. «Сколько?» – ошалел аристократ и смешно вытаращил глаза. «Пап, купи, купи, купи, купи», – затараторил малый, явно плевать хотевший на такую мелочь, как финансовая стабильность семьи. «Да помолчи ты, купи, сразу предупреждаю». Он не из самых ласковых фамильеров, принял более официальную позу продавец, увидев, что потенциальный покупатель не убежал, и высок риск потери контроля в случае низкой магической силы владельца. «Прошу прощения, вы ведь маг, какого ранга? Эй, купец, ты что себе позволяешь? Хотя бы понимаешь, с кем разговариваешь? Чернь бестолковая», тут же вылез, словно черт из табакерки, усатый охранник потенциального покупателя. «Да уж, неудивительно, что его у тебя никто не покупает. Такое отношение. Ты имеешь честь говорить с бароном Долгопрудным», с гордостью заявил дворянчик и задрал нос до самых небес. «Господин является полноценным мастером магии, между прочим», поспешил приукрасить достижения своего хозяина телохранитель. «Ничего себе! Простите, что не узнал вас, ваше благородие. О рисках я предупредил. Цена 700 тысяч со скидкой. Договор стандартный». Даже не поднялся со своего кресла мужик, а наоборот, откинулся на спинку и прикрыл глаза. «Каков наглец!» – завопил охранник и хотел уже было ринуться в бой, но барон остановил его рукой и, глянув на сына, что поменял тактику и, казалось бы, вот-вот заплачет, обратился в очередной раз к продавцу. «Что произойдет по договору, если вдруг мутант погибнет?» «Ничего, это не декоративный экземпляр, и риск смерти включен в стоимость. Ох, это хорошо!» «А то прошлый лемур и двух недель не пожил», – пробормотал дворянчик и глянул на безголовую игрушку сына. Я ухмыльнулся от таких красноречивых взглядов. Видимо, сынуя его тот еще садист и манипулятор, любящий поиграть с редкими экземплярами мутантов и диковинных зверей. Я стоял чуть в сторонке рядом с пустым павильоном и спокойно наблюдал за этой картиной. Раз ежа до сих пор не продали, значит, есть какой-то подвох. И если вспомнить его предыдущую выходку, когда мы с ним встретились взглядами, то я догадываюсь какой, и очень жду начала представления, и да, я таки его дождался. С довольной ухмылкой я смотрел за тем, как дворянчик приготовил карточку, подошел к столу, начал подписывать кучу бумаг, договора купли-продажи, персональной ответственности и прочего, а затем еще и правила безопасности в обращении с фамильером. А это что такое? Он бывает не в духе и может повредить имущество. Также может ослушаться, если его что-то беспокоит или злит. Что это за фамильяр тогда такой? Бракованный? Какой тип магической печати вы используете? Магия крови, энергетический поводок. Все стандартно, как у всех. Просто он сильный. Вы на размер малый не смотрите. Он почти химера. Пик мутантов ранга гидры. Тогда почему цена такая низкая? Так проблемный он. Чем ты слушал, барон? Устало выдохнул продавец и посмотрел на затаившегося в углу ежа, игнорируя полный ярости взгляд барона за обращение на «ты». К колючему уже подходил будущий маленький владелец, осторожно ползя вдоль прозрачной стены с улыбкой, как у маньяка, от уха до уха. Но стоило ему оказаться меньше, чем в метре, как еж проснулся и набычился. Вокруг него заискрились молнии, а сам мутант резко отпрыгнул назад, обнажил сверкающие сталью когти, оскалился. Глаза ежа налились кровью, и он ломанулся в сторону стекла прямо к малому. «А-а-а!» – испугался парнишка. Отскочив назад, он упал на траву и начал смешно шевелить руками и ногами, словно жук какой-то перевернутый. «Юный господин!» Охранник подбежал к мальцу и попытался помочь ему, но тот, закрыв глаза, орал как резанный, махая руками и ногами и не даваясь никому. Ёж потряс мордой после удара прозрачную стену, пофыркал и разразился десятком молний во все стороны, которые, впрочем, не пробили защиту клетки, в которой его содержали. «Что за говно ты мне пытался подсунуть?» Схватил за грудки продавца долгопрудный и начал трясти, но уже через мгновение сам, как и сын, оказался на газоне и начал, как поговаривают простолюдины, жрать землю. «Господин», увидев, что с его боссом творят черт те что, охранник побежал в его сторону, но по пути получил стремительный удар под дых и рухнул на колени. Спустя секунду к его горлу была приставлена шпага, и продавец, до этого изображавший из себя ленивого простофилю, едва слышно проговорил: «А вот ты не аристократ. Тебя, если взбрыкнешь, я и прирезать могу в два счета. Забирай этого дебила и его обгадившегося сыночка и валите прочь. Ненавижу такой мусор, что деньги наворовал где-то, а потом тратит их на то, чтобы вырастить бесполезных, жадных и наглых кретинов, которые ощущают себя королями». Мужик заткнул шпагу за пояс и вернулся к своему креслу, походя наступив на только начавшего подниматься благородного барона, мага пятого ранга. «А этот продавец не просто так барона за говно считает. Кольца на его пальце я не вижу, но, судя по его осанке, гравировке на шпаге, владению собственным телом и прочим неявным признакам, он как минимум очень сильный практикующий воин и, возможно, аристократ титулом даже повыше барона. Я, увидев, как он рвет подписанные договоры и выбрасывает их в переполненную бумажками урну неподалеку, незамедлительно подошел к столику. «Здравствуйте, я хотел бы купить ежика», поклонился ему и довольно улыбнулся. «Хаем, все-таки вернулся, и почему передумал? Кхе, кха, ты, падаль, кха, да я тебя на части порву. Ты кто такой, скажи мне свое имя, чтобы я знал, что на твоей могильной плите выгравировать». Испепеляющим взглядом уставился дворянчик на продавца. «Прошу прощения, уважаемый покупатель», извинился передо мной крутой мужик и, повернувшись к пострадавшему, посмотрел на того с таким отвращением, что даже мне неловко стало. «Граф Каменецкий, Белорусское княжество, желаете решить наш вопрос здесь и сейчас?» «Г-граф Каменецкий», ошарашенно заявил барончик и сделал шаг назад. «Неужели тот самый?» — прошептал пышноусый охранник и, подорвавшись, поклонился. «Приносим свои извинения за неподобающее поведение, ваше сиятельство. Не увидели кольца родового, видимо, проблемы со зрением у нас. Солнце в голову напекло. Простите нас, мы уже уходим». И оттянул себе за спину горе страж своего господина. Как только Каменецкий слегка кивнул, он схватил и ревущего в истерике сынка барона, более с ним не сюсюкаясь, после чего троица удалилась. «Странные они какие-то», — хмыкнул я, смотря им вслед. «А скидку на ежика сделайте. Его, зверюгу такую, все равно вряд ли кто купит». «Да, зверюга-то еще. Я его из самых недр Беловежской пущи притащил. Он пол леса терроризировал». «Ага, как я и думал, зверек не абы какой, а из аномальной зоны Беларуси. Тоже глухой лес, в котором то и дело открываются изломы. По размеру, конечно, не Сибирь, но все равно один из крупнейших первозданных и диких лесов в мире с регулярно появляющимися тварями. Вокруг этой территории в Белорусском княжестве живет много, очень много высокородных и сильных магов, имеющих весомые титулы, но малое количество земель и довольно скромные, в сравнении с нашими, заработки. Все-таки там нет особо ресурсов и в основном все сельским хозяйством либо охотничьим промыслом в Беловежской пуще занимаются. А можно нескромный вопрос? Почему вы без кольца, без символа рода? У нас неделя единения с народом Беларуси идет. Священный обряд, когда все аристократы снимают свои регалии и занимаются простой и тяжелой работой, как обычные люди. Чтобы помнить и знать, какой он, настоящий труд. Чтобы к тому, что имеем, не относились как к должному. У вас, я так понимаю, ничего подобного нет, и вы об этом даже не в курсе. А потому и реагируют на меня всю неделю ваши аристократы как, да, я, честно признаться, тоже впервые об этом слышу. Странная традиция, хотя у нас вроде как похожие субботники есть, но там аристократы участие принимают исключительно добровольно, ответил я, пораженный существованием подобного обряда. Зря, меньше клоунов вроде этого болвана Долгопрудного будет. Ты сам-то какой ранг имеешь, парень, маг? Четвертый. Воитель тоже четвертый. Маловато. Ежу хотя бы пятый ранг нужен, чтобы привязку не сорвал. Шальной он. А зачем вы вообще его продаете? Это же боевой фамильяр. Боевой и шумный. А там, куда я иду, подобное сочетание может вызвать проблемы. ХМ. В Сибирь, что ли? Ну да. Там для вас, звероловов, будет настоящее раздолье, в сравнении с вашей маленькой пущей. Ну, маленькая не маленькая. А без техники можно пару недель скитаться, если с географией не дружить. Так что, будешь пробовать привязать его к себе? Ты же слышал все, что я болвану этому тупому рассказывал. Риски и прочие ты принимаешь на себя, в том числе если привязка сорвется и он натворит дел. Принимаю. А чем его кормить? Я начал задавать вопросы про ежа, про особенности его магии и жизни с ним. Многое и сам граф решил рассказать, видя мой живой интерес. В итоге мы с ним почти полчаса проболтали о животных, мутантах, фамильерах, изломах и аномальных зонах. Хороший дядька, я бы с таким в разведку пошел. Свое дело знает, к мелочам внимателен. Хозяйственный и работящий, опять же, не ликвидатор, а золото. Кстати, о колечке ликвидатора. Он его достал из кармана и покрутил в руках, когда вспоминал, как ловил этого ежика. Оно, конечно, маленькое, но золотое. А это признак мастерства. Мне уже давно уезжать надо бы отсюда, и я уже готов был его хоть кому втюхать. А тут ты, вроде адекватнее многих, но, боюсь, ты не совладаешь с ним. Потом еще мне претензии предъявит, что я специально передал опасного монстра в руки неподготовленного владельца. Да не переживайте вы так, я и сам своего рода зверолов, фамильеров подчиняю. Поэтому и обратил на него внимание среди того множества декоративного зверья, что тут было. А шиншиллу, что ты посоветовал купить тогда во время заварушки? Что у нее за способность оказалась в итоге? Ну, если вы ее раскусили, это не секрет, конечно. Да еще тут же, сразу, восстановление психического состояния, умиротворение. В общем, снижает тревогу и все такое. Как хорошее успокоительное. Мигрень проходит. Ментальная таблетка, можно сказать. А как, не слышал про такие способности даже. И понять, что она делает, не каждый сможет. Неудивительно, что не смогли определить заранее. Я думаю, они даже не подозревали, какого ценного фамильера продали, задумчиво произнес граф и поднялся со своего кресла. Ладно, давай проверим, сможешь ли ты управлять этим шальным. Все-таки ранг мага, это не стопроцентная гарантия. Сможешь справиться с ним, выстоять против его атак хотя бы минуту, и он твой. Я с ним немного побеседую и сообщу, какие перспективы его ждут, если он будет вредничать. Надеюсь, что этого хватит. Ну что, подходит такой вариант. Магический щит и покров освоил? Освоил. Значит, он признает силу. Если я его смогу победить, он вообще шелковым станет? Ну, это вряд ли, ухмыльнулся граф. Вряд ли станет шелковым, или вряд ли смогу его победить в честной схватке, и то и другое. Но да, мыслишь в целом верно. Если что, зелье здоровья у меня есть и для него, и для тебя, лишь бы не померли. Напиши только расписку, что ты сам захотел испытать ежа и все риски берешь на себя. Без проблем. Я написал нужную бумагу осторожному графу и начал снимать с себя куртку от спортивного костюма. Дзынь. С грохотом упала ветровка, утяжеленная вшитыми металлическими пластинами. Следом с рук и тела начали падать прочие утяжелители. Дзынь. Отбросил, сняв из ног, 5-килограммовые свертки металла, зашитого в прочную ткань. Ох, свобода! Запрыгал и так легко, словно я стал магом воздуха. Фома, спрячь, чтобы не потерять. Фома спрыгнул с ближайшего дерева и упрятал все добро в свое хомячье царство, после чего уселся в кресло графа, надел солнцезащитные очки, показал мне классы бодрым пи и отправил меня на битву. Хаем, оценил все произошедшее граф. А ты интересный малый, как там тебя зовут? Он взял расписку и прочитал. Ярл Краст, о, так мы, коллега, оба иностранцы, получается. Ну что же, пойдем внутрь, не стоит излишне беспокоиться. Я высвободил свой покров, от которого воздух вокруг запах озоном, и зеленые молнии заискрились вокруг моего тела. Фыр, воспрял боевым духом электроежик, оценив появление достойного противника. Я открыл дверь и вошел внутрь, смотря на бушующую энергию бывшего жителя Беловежской пущи. Ну давай, фыр. Потоки молнии устремились друг к другу, и павильон залил сине-зеленый свет. Имение Золотаревых, глава рода со своей дочерью. Ну вот, а ты переживала, улыбнулся Золотарев, только недавно прилетевший обратно на Урал и добравшийся до своей резиденции. Конечно, переживала, это же мои дети, и мои внуки, хочу напомнить. Стефания, конечно, умная стерва, хитрая, наглая, но не безумная. Не зря мы столько времени готовились и высказывали свои опасения нашим друзьям и нейтральным родам. Недовольства было много, и один прецедент был бы опасен для всех. Так что, когда речь зашла о Берестеевых, и я взял слово, потребовав либо предоставить подтверждение обвинения моего погибшего зятя, либо прекратить демонстрацию признаков тирании, где любой достопочтенный боярин может быть сперва убит, а затем обвинен во всех смертных грехах, она знатно обделалась. Даже не сумела собрать и трети голосов, когда я потребовал от всех присутствующих поднять руки, если они за предоставление доказательств. Из Капонарии те же дела, ей там, можно сказать, каждый второй род в лицо предъявил свое возражение за подобное своевольное исполнение данного древнего закона в отношении Берестеевых, и многие высказались за то, что твой покойный супруг был в своем праве отстаивать свое имение и свою честь, ведя бой с незваными, вооруженными гостями. В общем, она быстро поняла, куда ветер дует, и полчаса пламенными речами, спихивая вину на исполнителей, говорила о том, что у нее и в мыслях не было довести ситуацию до подобного. Лгунья, все политики такие, эх, это раздражает. И что в итоге? Она пошла по пути наименьшего сопротивления, и когда я протянул ей руку помощи, то вцепилась в нее, как в спасательный круг. Может, не надо было ей предлагать какие-то альтернативы, пускай бы сама крутилась. Родная моя, для нас этот вопрос крайне важен, но у империи есть проблемы и поважнее, и для решения этих проблем ей нужен кто-то такой, как Стефания, лицо и голос, который будет вещать с трибуны, представлять империю перед всем миром. Пусть тебя не пугают эти цифры долга, распроданные вещи супруга и детей. Я отправляюсь на аукцион, где выкуплю большую часть их наследия. Старые друзья Димки тоже будут там. Мы сбережем все, до чего дотянемся. А земли, дело наживное. Со временем, если и не вернем их, то займем новые. Жизнь твоих сыновей и доброе имя рода намного важнее материальных благ и мести. Месть не приведет ни к чему хорошему. Но откуда у тебя такие деньги? Я ведь знаю, что мы не богачи, готовые к безумным тратам. Ну, что-то одолжу, что-то продам. Не переживай, доченька. Я не позволю каким-то проходимцам забрать то, что нажили вы с Димой, то, что принадлежит моим внукам по праву. Я в свои-то годы уже не такой боевой, и все, что у меня есть, это вы, влияние и деньги. Так что не переживай, скоро все невзгоды пройдут, и Максу можно будет смело вернуться. Стефания забудет о своей обиде и претензиях, особенно после того, как я ей помог. Другого выбора у нее не останется. Власть ее над родами изрядно пошатнули и взяли в свои руки 10 боярских родов. И наш род один из них. Ну и своего в итоге она добилась. Кто-то ее обожает, кто-то ненавидит, но все ее признали. С ней готовы считаться, поэтому мужа мне это не вернет. Для меня она как была врагом, так и осталась. И для детей моих тоже, я уверена. Ну, насчет Максима я не уверен, а вот Вова, ты слышала, куда его отправляют? Вернее, их с той псионичкой, невесткой нашей. Ну и Максима, если найдут, отправят туда же. Слышала. Не напоминай мне об этой суке, злобно высказалась дочь графа и тяжело выдохнула, отпустив эмоции и начав радоваться тому, что худшие уже позади. Так вскружила голову Вове. Какая же она, Еще и про Максима ничего не слышно, ни весточки. Здоров ли он, жив ли вообще? Судя по тому, что я слышал, вполне живой, даже очень, хмыкнул с улыбкой Золотарев. Только подробностей не знаю, можешь узнать подробнее, как он там. Щенячьим взглядом посмотрела дочь на своего отца. Нет, ты же знаешь, что это, нельзя, мы по легенде оборвали с ним все связи, нам даже появляться рядом опасно, за нами следят, не забывай. Пусть уже и не так активно, но все равно, если кто-то заподозрит связь между нами, боюсь, моему внуку придется ой как несладко. Ох, беспокоюсь я, мы его к этому совсем не готовили, покачала головой Мария Золотарева. Не переживай, доченька, его жизнь подготовила. Глава 15. И это все, что ты можешь. Я скакал вокруг ежа, избегая, словно матадор, его молниеносных атак. Причем молниеносных, в прямом смысле этого слова. Засранец думал, что это будет легкий бой и наглый человечишка в моем лице будет разбит. Но не тут-то было. После пары километров пробежки с утяжелителями я словно парил. Я был быстрее гепарда и проворнее горностая, да еще и его синие молнии, его гордость, не могли пробить мой покров и эфирных зеленых электрозмей, бегающих вокруг моего тела. Понятия не имею, как его молнии влияют на всех остальных, но лично я не ощущал от них никакой угрозы. Более того, они были подобны освежающему морскому бризу, что обволакивал меня, и, соприкасаясь с покровом, они становились как бы нейтральными, а потом и вовсе впитывались в мое тело, восполняя запасы энергии. Вот и метался злой, пыхтящий и фыркающий еж, как пчелы ужаленный, по нашему импровизированному рингу, пытаясь вогнать в мое тело свои колючки. «Давай, давай, электроежик, если это все, что ты только можешь показать, я ни на какую охоту и битву тебя не возьму. Дома к генератору подключу». Будешь мне расходы за коммуналку снижать. Глядишь, за пару лет и отобьешь свою стоимость. Насмехался над ежом, который, видимо, поняв, что я издеваюсь, стал фыркать еще злобнее. Дошло до того, что дикий зверь начал уставать. С грохотом врезавшись в прозрачную стену, еж какое-то время приходил в себя после удара и пытался найти меня, а я прятался у него за спиной. Фыр, гордо возвестил он и тряхнул телом, не обнаружив меня. Я пнул его по заднице, чуть не порвав свои любимые кроссовки. Хорошо хоть покров их защитил. Что значит фыр? Думал, своей жалкой атакой ты меня уничтожил, и я исчез. Давай, электроебжик, поднимай свой колючий зад. Или ты ни на что не годен. Фыр-фыр-фыр-фыр. Затарахтел он и начал набирать разбег, изливаясь молниями во все стороны. После третьего пинка зверь совсем обезумел, и целое море молний затопило клетку, отчего та задрожала. Ох, что-то интересное, удивился я, видя, как мой покров проседает. Слишком много агрессивной энергии на квадратный сантиметр защиты приходится. Меня словно волна морская накрыла. Даже ослеп на секунду, так как вокруг все сверкало до безумия ярко. И тут еж влетел прямо мне в живот. Только вот покров так и не пробил. Вообще, пробить защиту схожей стихии нелегко. И благодаря особенностям эфира я смогу в будущем адаптироваться под любого противника, если научусь управлять покровом воителя в достаточной мере, чтобы придавать ему свойства других стихий. Что ты там ерзаешь? Я схватил ежа и стал удерживать. Тот суетился и пытался вырваться. Поднял его за хвост, увидел до безумия злые глаза и ухмыльнулся. Что, обессилел? Ладно, последняя атака была неплохой. Так уж и быть, возьму тебя. С другими фамильярами, возможно, поладишь. А если нет, тебе же хуже. Ведь далеко не самый сильный и полезный среди них. Но 4 балла из 5 я тебе поставлю. Зачет пройден. Успокаивайся и собирайся. Я опустил животинку на пол, и тот отскочил от меня как ошпаренный. Если сам не пойдешь, я силой поведу. И приятного в этом будет мало, сообщил ему и двинул на выход. Подойдя к двери, увидел вяленькие аплодисменты графа, который через секунду открыл клетку. Ну надо же, не ожидал. У вас отличная подготовка, любопытные силы и способности, хорошее ведение боя. Да и страха не было перед мутантом совсем. Видимо, ваши слова не были бахвальством, и в фамильярах, как и в мутантах, вы кое-что понимаете. С чистой совестью отдаю вам документы на право владения ежом. Спасибо большое, уважаемый граф Каменецкий. А как зовут этого ежа? Я его поймал прямо перед поездкой в Сибирь. Долго ждал разрешения от нашего князя и ваших властей, и там не до имени было. Поэтому как хотите, так и называйте. Ну что, начнем процедуру привязки? Да, давайте, согласился я, и началось таинство магии крови. С помощью стандартных артефактов и небольшого кусочка мяса мы добились привязки, на чем ритуал и был завершен. Ну, что я могу сказать, у меня привязка лучше. Когда мы рядом, даже мысли фамильяров своих слушать могу, и понимать их с полуслова тоже. Еще источники мутантов в моей власти. Могу перекрывать краник с подачей энергии и контролировать их таким образом. Более того, они за счет моей силы обретают новые способности и вообще растут как на дрожжах. Правда, вместе с ростом увеличивается их потребность в эфире, что негативно влияет уже на меня. Мой источник вырос, конечно, до сумасшедших размеров благодаря аномалии, но я уже редко вижу его наполненным хотя бы наполовину. Привязка на крови же слабее, в разы. Я ощущаю, где зверь, и могу, словно собачку на поводке, тянуть его в нужное место. Я могу этот поводок превратить в плеть, которая будет болезненно бить мутанта, если тот не будет слушаться. Она может буквально придушить фамильяра, если тот вдруг взбрыкнет и нападет на меня или кого-то, на кого я не разрешал. Но тут как раз и кроется важный момент с силой владельца фамильяра. Если маг слабый, то его силы, маны и навыков контроля может просто не хватить на то, чтобы совладать с мутантом. Этот невидимый поводок, созданный магией крови, может истончиться и оборваться со временем. Так что не просто так граф спрашивает, на каком ранге находится покупатель. Мне стало интересно магия крови, хоть это направление сильно ограничено, как и некромантия, и будет сложно достать материалы для изучения. В теории, именно в ней, адаптированной под мои возможности эфира, кроются способности к подчинению и контролю врагов. Я все еще должен что-то сделать с этими гвоздиками в моем подвале. С каждым днем, как они сидят там тише воды, ниже травы, я ощущаю себя все большим и большим маньяком, что похитил девушек и радуется их заточению. В общем, это выглядит странно. А еще они там вхолостую сидят. Они, мои пленницы. Так пусть хотя бы полы моют. Бесит. В общем, мне предстоит долгий путь становления истинно сильным магом с разнообразным перечнем приемов и техник. И думается мне, что даже если что-то мои предки не смогли сделать с эфиром и совместить с какими-то направлениями магии, то это просто из-за недостаточно крупного источника у них или других каких-то нюансов. Я вот тоже сижу и мечтаю о том, как подчиню этих наемниц, а сам не знаю даже, хватит ли моего источника для поддержания уже имеющихся фамильяров после парочки эволюций с их стороны. Так-то ни Фома, ни Виви, ни Жужжа, ни даже Кен, ни Химеры. А значит, однажды они станут забирать у меня еще больше эфира. Тут уж будет не до контроля пленниц. А я еще и ежа шизанутого взял. Сидит, пялится на меня, как на врага народа. Не зыркай, сюда иди. Позвал я ежа и потянул за поводок. Управлять этим поводком примерно так же сложно, как и своим сознанием при заглядывании вглубь себя и обследовании тела. По сути, та же самая техника, только взаимодействует еще и с этим поводком. Ну, я пойду. Спасибо за все и удачи в Сибири, граф. Пусть ваша охота будет славной, а добыча – стоящей. Всенепременно, Ярл Краст. Пусть этот зверь принесет вам удачу. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Еж сопротивлялся, упирался лапами, но все равно вынужденно тащился за мной. Я устал тянуть за поводок еще до выхода с практически пустой ярмарки. Даже голова разболелась из-за необходимости постоянно обращаться к этому состоянию взгляда внутрь себя. Поэтому я подошел к ежу и взял его на руки, а этот засранец свернулся в клубок. «Эй, ёбжик, ты сейчас похож на футбольный мяч. Не перестанешь выпендриваться, я тебя домой пинками загоню, и никто тебе не поможет. Службы защиты фамильяров от жестокого обращения хозяевами еще не придумали. Понял, фыр, сам так сам, но не заставляй меня оглядываться в поисках тебя. Если мы будем сильно задерживаться, пинками гнать буду, так что всегда рядом с ногой шлепай. Понял, фыр, Фома, ты точно не можешь этого фыра в свои закрома загнать и уже дома выпустить на лужайку, пи-пи, нет так нет, понял, по энергии чужое ограничение, ничего, дома исправим, и мы отправились в долгое путешествие домой. Короткие лапы и усталость после битвы мешали ежу развивать скорость хотя бы в половину моей, приходилось останавливаться время от времени, нести себя этот гордец не позволял, ну и ладно, посмотрим, как он себя поведет. Когда я сменю кровавую привязку на привязку эфира, там он точно запоет по-другому, хех, будет любопытно посмотреть, как он взбрыкнет после этого. 5 часов спустя. Имение Краста. Все, тренировка окончена, всем спасибо. Собираем защиту, чистим оружие, приводим в порядок оборудование. Ваше благородие, Мирослав Краст, спасибо большое за предоставленную возможность отточить навыки боя с вашим фамильяром в условиях, максимально приближенных к боевым действиям. Почтительно поклонился мне лысый командир бойцов князя Волжского. Бойцы тоже постарались дружно произнести слова благодарности и поклониться, но это получилось у них плохо. Оно и неудивительно. Один голос сорвал, второй рот закрыть не мог с вывихнутой челюстью, третий вообще дышал как рожающая кошка и даже язык повернуть не мог. А уж про травмы других частей тела я и вовсе не упоминаю. 3 лекаря пахали не покладая рук, пытаясь вернуть в чувство бойцов, которые вымотались за несколько часов непрерывного сражения так, что многие едва ли не падали в обморок. Некоторым грибочки неплохо так настучали, оставив на память синяки, ссадины, ушибы и даже кое-что похлеще. Вот это вот похлеще пришлось лечить зельями, потому что магов-лекарей такого уровня не было среди прибывших. Редкие кадры, которых тяжело обучить и которые всегда подле высокородных господ. Я тоже успел потренироваться вместе со всеми и выглядел на фоне этих ребят вполне целым. Всего пару ударов пропустил, но покров справился. Не зря я с ежом разминался. Всегда буду рад вас видеть. Приходите еще. Это да. Завтра придем снова, но уже другим составом. Этим нужно отдохнуть и восстановиться. Не все такие же железные, как вы, Ярл, усмехнулся лысый тренер со шрамом и по-дружески хлопнул меня по плечу. Спокойной ночи. И вам. Я смотрел, как ползут к машинам бойцы волжских. Мне их даже на мгновение стало жаль. Потом я вспомнил, что за каждый день такой тренировки мне платят 3000 рублей, и как-то стало хорошо на душе. Скоро платить по счетам за аренду земли, за электричество, воду и все остальное. Пусть я не нанимал обслуживающий персонал, дабы сэкономить, но даже так мне обещали присылать платежей больше, чем на 50 тысяч рублей в месяц. Вот тренировками и отбиваю. Но тут надо признать, что и предложение-то эксклюзивное с моей стороны, оттого и цена хорошая. Ни у кого больше такой грибницы нет в качестве фамильяра. Светловы тоже подумывают над тренировками, к слову, а я уже готов начать составлять расписание занятий. Не думал, что мой первый бизнес будет заключаться в аренде фамильяров. Я подошел к сидящему в кресле на крыльце гостевого домика деду Петру и немного поговорил с ним о прошедшей тренировке. Он, как обычно, брюзжал, мол, бойцы нынче никудышные, отношения никакое и вообще половина из бойцов волжских розги заслужила за такое отношение к тренировкам. Я честно сказал, мол, вообще удивлен, что они смогли столько продержаться, на что дед лишь отмахнулся, заявив, что раньше не было оружия такого, как сейчас, и единственным верным гарантом защиты и победы над монстрами было натренированное до предела тело. И затем он взялся мне рассказывать про свои тренировки, про своего учителя, про то, как с парнями на спор они Волгу переплывали с привязанными к телу покрышками от первых созданных в то время тракторов, на которых сидели другие бойцы. В общем, воители прошлого развлекались как могли, и тренировка была одним из самых лучших развлечений. Ладно, поковылял я тоже на боковую. Завтра сынок обещался в гости позвать, внучка показать. Вроде как впервой за последнее время должен домой вовремя вертаться. Не выходной, но тоже пойдет, с его-то службою. Хорошо погулять вам. И спокойной ночи, дедушка. Мы разошлись, и я понял, что настала пора приручить ежа по-настоящему, используя родовые техники Берестеевых. Я отправился в подвал. Там было еще одно пустующее подсобное помещение, где я ёбжика и запер. Он спал, пока я не пришел. Прежде чем привязать его, надо снять привязку нынешнюю, а то они будут мешать друг другу. Давай просыпайся, сейчас сделаем тебя сильнее и круче, а еще послушнее. Так, давай, сиди спокойно. Я закрыл дверь изнутри и, сев на бетонный пол, начал процедуру снятия привязки. Как это сделать правильно, я понятия не имел, потому пытался действовало по наитию. В целом-то процесс понятен. Это как привязка, только наоборот. Попытался посмотреть внутрь себя, нащупал поводок и дальше стал пытаться на ощупь снять его с ежа. Провозился полчаса. Раз услышал, как Маша спускалась к пленницам, чтобы забрать тарелки после ужина. Ух, нахлебницы. И только я отвлекся от поводка, как еж, падла колючая, разорвал его, скинул с себя его ошметки и еще до того, как я успел выйти из медитативного состояния, попер вперед, но не на меня, а на дверь. Я вскочил на ноги, стремясь перехватить ежа, но тот включил какой-то ежиный форсаж и снес обычную деревянную дверь с петель, выскакивая в коридоре. «Стой, гад! Фома, перекрыть выходы!» — скомандовал я, выскакивая следом. Еж попытался взять на таран дверь, в которой сидели пленницы, но лишь отскочил откуда как более крепкой преградой дал деру, стоило мне оказаться совсем рядом. Эфир уже начал насыщать мои мышцы и делать меня сильнее и быстрее, но этого не хватило. Гад снес дальнюю дверь, вход в кладовую с продуктами, а после сиганул под потолок в сторону вентиляции. Пи испуганно отпрыгнул в сторону Фома от этого колючего гада. «Следи за ним, чтобы не ушел». Я развернулся и побежал к лестнице. Дверь в комнату к пленницам приоткрылась, и взволнованная Маша посмотрела в проход. «Что-то случилось? Все ок», — крикнул я, хотя дело было далеко не ок, и даже не норм. Это, как говорит Фома, был полный пи. Я выскочил на первом этаже и увидел синюю вспышку рядом с кустами на улице. Тело уже слегка напиталось эфиром, но этого было все еще недостаточно. Когда я был на крыльце, синяя вспышка уже перемахнула через трехметровый забор в сопровождении торопливого пи и испуганного ви. Хомяк сидел на заборе и махал мне лапой, показывая, куда свалило это несчастье, а Виви притаилась в траве у дерева, под которым, видимо, пронесся колючий засранец. Сейчас ее гладил, успокаивая, гриб-боровик с бородой до самой земли. Грибница все-таки пытается вырастить более милых грибочков, а не этих мордоворотов, которые сегодня волжским массаж делали. Я тоже взял разбег и, перемахнув через забор, приземлился в соседские кусты роз. Чуть впереди слышался лай собак, которые бежали за синим пятнышком, и я тоже устремился туда. Псы пытались нагнать нарушителя и даже прыгнули за ним, когда еж перемахнул через очередной забор. Я же только и услышал, что крик из окна дома, обещавший мне подстрелить задницу за нарушение частной территории. Плевать на собак, а это были, кажется, доберманы, которые решили переключиться на меня, тоже плевать. Они, испуганно скуля, разбежались в стороны, когда я высвободил покров и затрещали молнии, опасно щелкая возле их носов. Я перепрыгнул через забор и едва не влетел в пруд. Синяя вспышка дала знать, в какую сторону бежать, и я вновь ускорился, пытаясь ее нагнать. Перемахнул через очередной забор и оказался на тротуаре улицы. «Ну все, тут шансы от меня удрать у тебя практически нулевые». Только я стал стремительно его нагонять, как этот засранец умудрился вцепиться в фаркоп, выехавший из-за поворота машины. «А так быстро я бегать, увы, не умею». Когда я уже задыхался и проклинал все на свете, а в первую очередь свою самоуверенность, увидел, как еж отскакивает от машины, которая подпрыгнула на лежачем полицейском, и у меня открылось второе дыхание. «Врешь, не уйдешь». И он действительно не ушел. Он убежал, словно от этого зависела его жизнь. Колючий несся, ловко избегая препятствия на своем пути. Резко поворачивал, срезая путь через кусты, прыгал через заборы. Мы выбежали из нашего района на основные улицы города. Впереди замаячила бетонная коробка медицинского института, в которой поступила Маша. Еж, не добегая, филигранно запрыгнул в раскрытое настежь окно на первом этаже какого-то более простого здания. Делать нечего, пришлось прыгать за ним. «А-а-а!» Истеричный женский крик раздался еще до того, как я ворвался в помещение, а стоило оказаться внутри, как он стал еще громче и яростнее. «Простите!» – прокричал я и устремился к выбитой двери, рядом с которой уже стоял Фома и показывал лапой в сторону, куда побежал еж. На крик выбежали другие девушки, кто в чем, в основном в ночнушках, но были даже в одних трусиках. Своими визгами и прелестями мешали мне отследить направление движения ежа. Пи замер с поднятой лапой Фома, останавливаясь посреди комнаты для сушки, где было ну просто огромное количество белья, женского белья. «Твою мать, мы в женскую общагу вбежали, ну еж, поймаю, побрею налысо. Фома, работаем. Пи-и-и-и». Схватился этот пушистый предатель за сердце, не желая покидать эту райскую обитель. «Монстр!» Раздался крик и звуки борьбы в конце коридора. Вспышка белого света вытеснила синеву, когда комендант общаги или еще кто-то запустил в ежа чем-то холодным. «Боже мой, какой позор! Как я потом объясню, что произошло? Задержите его, используйте все свои силы. Я через половину города за этим мутантом бегу!» Прокричал я, приближаясь к месту схватки. «Не очень хочется выглядеть идиотом, который посреди ночи ворвался в женскую общагу. Уж лучше буду косить под героя, который ворвался в общежитие ради его спасения от ужасного монстра. Глава 16. Ваше благородие, госпожа ректор, у нас этой ночью произошло чрезвычайное происшествие. Я видел, как ректора медицинского вуза перехватила ее секретарь еще на подходе, и внимательно прислушался. Что такое? Почему сразу не доложили? Поправила очки взрослая и строгая женщина в деловом костюме, который, к слову, ей весьма шел. Проблему удалось устранить практически сразу силой коменданта нашего общежития Елены Анатольевны. Опять это общежитие. Что такое? Опять туда кто-то проник? Да. Я как раз хотела вам об этом рассказать и познакомить вас. Вот, указала на меня секретарь, а ректор института посмотрела на меня таким взглядом, словно я совершил какое-то мерзопакостное хулиганство, за которое она меня сейчас своими же руками придушит. Кто это? И чью девичью честь он напорочил? Надеюсь, в этот раз обошлось без дворянок из древних родов. Перевела она свой убийственный взгляд с меня, не успевшего и слова сказать, на свою секретаршу. Простите, не остался я в долгу. Я ради чего сюда с самого утра приехал, чтобы меня обвинять начали? Девушка, излагайте свои мысли яснее, дабы Елена Даниловна не тратила свое время на домыслы. Простите, пожалуйста. Поклонилась мне девушка и тут же принялась объяснять, что именно случилось. Елена Даниловна, в общежитие этой ночью проник не этот парень, вернее, не только он. Их было несколько, возмутилась ректор. Нет, он был один. Ну и что ты мне голову тогда морочишь с этим пакостником? Простите. Поклонилась секретарша мне, а не ректору, извиняясь за слова своей начальницы. Закатил глаза от раздражения на то, что эта трусливая неуклюжая девушка никак не могла донести суть. Полная противоположность той наглой и самоуверенной девице в приемной ректора моей магической академии. Я был одним из тех, кто остановил нарушителя, лениво произнес я, усаживаясь обратно на скамейку в коридоре перед кабинетом этой строгой мадам. Мои слова внесли смятение в уже сложившуюся у ректора картинку. Она подняла руку, останавливая поток слов своего секретаря, и указала мне на дверь кивком головы, добавив, за мной, ну, ладно, я не гордый, могу и сходить, тем более что весь этот спектакль произошел из-за меня и моей халатности. Оказавшись в кресле напротив суровой леди в строгом костюме, я расслабленно откинулся на спинку и вопросительно посмотрел на Елену Даниловну. Та явно не ожидала такого поведения и замерла на десяток секунд, а потом все же задала важный вопрос, даже два, кто вы такой, и что произошло? Ну, я и рассказал, что поздним вечером прогуливался по району, где проживаю, и после названия района леди стала на меня смотреть более уважительно. Иду, вижу нечто странное, молнии в траве беснуются. Думаю, да электриков вызову, да только молнии в сторону как побежали. Я понял, что это не техника сбоит, а мутант какой-то. Ну и побежал за ним, все-таки ликвидатор. При этих словах я аккуратно и элегантно постучал левой рукой по указательному пальцу с высокоранговым колечком, чем заслужил еще больше уважения. И что, вы его поймали? Если бы, зверь был феноменально быстрым и проворным, даже за машину одну зацепился, пытаясь от меня удрать, но не удержался. Я пробежал весь район, перепрыгнул несметное количество заборов, пытаясь его словить, да так и оказался возле вашего общежития. А как он внутри оказался? Жарко последние дни. Кто-то окно открыл нараспашку, вот он туда и юркнул, а я за ним следом. Ну а дальше шум, гам, крики. Ваша доблестная комендант стала на пути зверя и попыталась его заморозить. Он поскользнулся и влетел в чулан с инвентарем для уборки. Вентиляции там у вас нет, что и помогло. В общем, подоспел я вовремя, и вдвоем мы мутанта скрутили. А что за мутант это был? Вряд ли прост, скорее гидра, синий и колючий, едва удалось от него избавиться. Разумеется, соврал, эта комендантша ежа едва до смерти не заморозила, я еле успел его подчинить и сунуть в мешок, а там Фома уже без проблем колючего перенес в свои закрома, подменив тело кочаном капусты для вида. В общем, полуголые девушки отделались легким испугом. Правда, они меня едва ли не расцеловали, как героя, а я по полной надурил там всех, сказав, что ликвидатор и в центр уже сообщил, чтобы в районе подежурили другие отряды, вдруг монстр был не один, и сказал, тело отправлю в центр, и после самоустранился, обещав прийти утром сюда, чтобы объяснить все ректору. Вообще, можно было и не идти, но здесь будет учиться Маша, и раз есть возможность познакомиться с руководителем вуза и наладить с ней отношения, то почему бы и нет. Следующие два часа секретарша только и делала, что переносила встречи и совещания, отваживала всех посетителей, потому что мы с ректором чаевничали. Еще и Фома вылез из кармана и, увидев чай, вытащил пачку печенья. От вида галантного хомяка, сумевшего в несколько мгновений переодеться в офицерский мундир, Елена Даниловна едва сдерживалась, чтобы не начать его тискать. Думаю, именно поэтому чай заваривался 9 раз, а наше общение не прекращалось. Фома украл еще одно женское сердечко. Узнав, что я буду учиться в Императорской магической академии, Елена Даниловна прямо вся рассыпалась в любезностях передо мной, а потом начала сетовать на своих студенток и студентов, которые явно не обладают подобными навыками и смелостью для отражения внезапных вторжений. Что же, как минимум одна такая студентка у нее появится уже в самое ближайшее время. Вышел я из института Машки в отличном расположении духа, а когда достал телефон и, сев на лавочку, проверил их, настроение стало еще лучше. «Привет, что-то ты пропал, в Новосибирск не собираешься, случайно? Если нет, то имей в виду, дед позвал меня в Москву до конца лета, у него там дела какие-то важные, и он останется до сентября, так что сможем увидеться, сходить на шоппинг, покушать мороженку. Как тебе идея?» Прислала Наташа Сабитова мне первое СМС, а пока я его читал, вдогонку пришло еще несколько. «Ты опять не в сети, раз молчишь?» «Так и знала. Ладно, чтобы ты не скучал, лови фотографии, как классно мы с мамой развлекаемся». «Ну и где тут мама?» — буркнул я, смотря на фотографию хорошенькой и милой, но чересчур взбалмошной девчонки. «К концу лета в Москву решили приехать вообще все, что ли?» — вздохнул. «Мне еще ребят разместить надо, на выходных первые приезжать начнут. Кстати, тот здоровяк на фоне, твой конкурент, который тоже хочет поехать в Москву и поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной. Ха-ха, прости, это так забавно. Вообще, даже и не против того, чтобы она приехала. С девчатами познакомлю. Пусть помогает внимание разведки отвлекать от меня, а амбалами меня не удивить. Надеюсь, она не притащит его сюда, иначе ремня по жопе надаю обоим. Блин, потом придется объяснять полиции, почему я, весь такой законопослушный, аристократов выпорол. БЗЗЗ. А на этот мне еще не звонили. А, это тоже СМС-ка, номер неизвестный. С трупом ежа ко мне в кабинет, сегодня в 19:00. Блин, раз про ежа знает и говорит о своем кабинете, то вариантов тут немного, кто это может быть. Приехали, блин, вот ведь засранец колючий, не успел фамильяром стать, а уже столько проблем доставил, скривил я лицо при мысли о том, что сегодня вечером мне предстоит наверняка не самый приятный разговор. Пилюм-пилюм, о, а это уже от панка, судя по мелодии. Завтра вечером состоится. Вы готовы? Почти, отписался ему и зашел в пропущенные сообщения, чтобы перечитать отчеты Юлийкина. Они в этот раз шифровались, и сообщения от них выглядели совершенно непонятными. Выглядело все это как список покупок. Кефир купили, печенье взяли, прыгнули в метро, потому что кофе не нашли, поехали в другой магазин. Но самое главное, нашли сыр и кофе заварили, осталось собрать сливки. То есть ушлепка они где-то перехватили, и Кен его заменил после не очень долгого времени подготовки и наблюдений. Юля вырядилась как обычная девчонка, к которой Худополов все-таки подкатил в кафе, и теперь она вертится рядом с ним, будто у них там интрижка и все такое. Главное, чтобы настоящая невеста женишка не приперлась, а то еще сожрет Юлю. Там, как я видел в сети, та еще гигантская гидра с четырьмя, нет, не головами, подбородками. В общем, ближайшее время и до самого возвращения с задания ждать эту парочку не стоит. Ну, надеюсь, у них все будет хорошо. В случае чего они меня должны предупредить о проблемах, и тогда уже я вмешаюсь. Вообще, у них задача действительно простая – наблюдать из первых рядов и выкупать то, что хотел заполучить Худополов из списка, представленного накануне. На этом общение не закончилось. Позвонила Маша, спросила, какими судьбами меня занесло в ее институт. Оказывается, в каком-то чате с новенькими первокурсниками уже вовсю пересказывают историю о ночных приключениях. И оказалось, что вчера был первый день заезда в общежитие перед началом учебы. Так что девушки после дороги по выматывающей жаре устроили большую стирку. Чуть хомяка не потерял. Я не спеша шел по улице, думая, что до самого вечера меня никто не тронет и я смогу заняться гвоздиками, но у судьбы на этот счет были другие планы. Сперва мне позвонила сама ее высочество великая княжна Романова и предложила встретиться вчетвером в ресторане этим вечером, чтобы посплетничать об учебе, ну и просто хорошо провести время. Я даже сначала не понял, с кем это вчетвером, но мне быстро разъяснили. Оказалось, с ее женихом, братом Даши и самой Дарьей. Какое-то двойное свидание выходит. Попросил перенести на попозже, ибо меня вызвали по работе. В итоге перенесли на 9. Надеюсь, это поможет мне отмахнуться от Александра Петровича. Все-таки у меня есть прямое задание от Ее Величества Стефании Алексеевны, и я должен старательно подкатывать свои заграничные шаровары к Волжской. Вот и свалю от него под предлогом, что это все часть задания от регента. В общем, план мне нравится. Все вопросы, если что, к матери нашего государя-императора. Так задумался о регентше и последней встрече с ней, что кровь вскипела от осознания того, как близко к краю я подошел. Завалить эту змеюку мечтают явно многие, только почти все, в постель. Я же немного по-другому. Если уж и выпадет мне судьбой задача сойтись с ней, то я сделаю все возможное, чтобы стать для нее как наркотик, без которого она уже и жизни не будет рада. Да, я мстительный, и если опорочу свое достоинство контактами с ней, то только ради последующего грандиозного разоблачения и показательной порки. Пока что у меня не особо есть возможности выбирать, как действовать, зато вполне могу продумывать планы и цели на контакты с этой змеюкой. Рядом раздался визг тормозов, и я едва не врезался в машину на пешеходном переходе. «Куда прешь, идиот?» — рявкнул водила, опустив тонированное окно. «Простите», — удивился я такой грубости. «Может, я и задумался, и перед глазами стояла картинка рыдающей в отчаянии регентши. Но я же на пешеходном, блин. Машина была премиум-класса, да и сам район непростой, так что если кто-то и сидит внутри, то из числа видных и богатых родов. Конфликтовать с такими нежелательно. Стой», — послышалось из салона, как только машина уже была готова ехать дальше. Задняя дверь открылась, и ко мне вышел мужик лет 40 или 50 с зализанными черными волосами, в крутом черном костюме, словно у гангстера из кино. На носу солнцезащитные очки. В его зубах была зубочистка, в руках четки, а на лице выражение, смесь презрения и глупой самоуверенности. Этот взгляд мне не понравился даже больше, чем его длинный язык. «Босс, это и есть ваш новый сосед, с территории которого на наш участок ночью зверушка прыгнула и потом еще какой-то идиот. Хм, если вы мой сосед, то прошу прощения за это недоразумение». Обратился я к сидящему в машине, хоть и не видел его. «Чё, недоразумение, щенок, я все камеры в округе обсмотрел. До твоего сраного мелкого домишки эта тварь нигде не появлялась. Так что это ты ее упустил, и по твоей вине газон графа Хархина был испорчен. Тебе иск выкатить или чё, уля ты?» Дурачок борзый согнулся, получив молниеносный удар в пузо. «И стоило ради этого выходить из машины? Слышь, граф, твой петушок слишком широко пасть свою раскрыл». Откинул я задыхающегося придурка в сторону и посмотрел на своего соседа. «За газон прости, могу компенсировать. Но если твое быдло еще раз подобным образом ко мне обратится, я закончу на этом наши добрососедские отношения». Рукой, наполненной силой эфира, я держал дверь и не давал водиле выйти, так как и одного дебила, валяющегося на земле, достаточно. Как-то странно сосед мой выглядит, и фамилия у него странная. Не помню я таких графов в столице. Загорелый, словно египтянин. А стоило ему открыть рот, как стало понятно, что он не местный. Пусть и говорит без ошибок, но акцент — просто катастрофа. Угрожать мне не советую. Мой человек говорит так, как считает нужным. А кто вам дал право атаковать моих людей? Законы чести рода. Есть претензии? Всегда открыт к дуэлям. Но еще раз говорю, поумерь пыл своих псов. Других предупреждений больше не будет. Ясно? Можешь ехать. И шавку свою забрать не забудь. Ну вот что за козлы надменные. Видит же, главное, что аристократ. Или то, что я пешком хожу и без охраны, для них сигнал, мол, я нищеброд и род мой такой жалкий, что о меня можно ноги вытирать. Бесит. Ну все, точно займусь этими девицами. В таком настроении не до интриг или романтических ужинов. Вернувшись домой, хмурым взглядом окинул особняк. Ничего он не мелкий и не жалкий. Здоровенный дом, большой участок. Ну да, у других покруче, но у меня не барак же заброшенный. Жеш, посмотрел на меня, недовольного жужжа, стоя рядом с огородом пенсионеров и поливая то его, то себя из шланга с водой, зажатого в передних лапках. Да сосед наш дебил оказался. Газон я ему, видите ли, попортил, фыркнул я. Жиж, нет, жужжа, хорошая ты моя, или хороший, в общем, не надо никого атаковать. Жиж, дом тоже не стоит разрушать, пусть живут, соседи не выбирают. Я похлопал своего верного жука по панцирю и увидел, как нежится в бассейне Виви. Понимаю, жарко, а ты уже когда начнешь пользу приносить? Вредина, Ви, да-да, я про тебя, Ви, ага, ты как и все девочки, зато я красивая. Ладно, балдей, я пошел в подвал, где нашел спящего ежа. Лежал он прямо рядом с бойлером, подогревающим воду. Бедолагу заморозили так, что он, когда дома оказался ночью, едва не откинулся. Не знаю, кто была та комендантша в общежитии, но ранг у нее, по ощущениям, 6-й, не меньше. Очень уж сила холода мощная от нее исходила. Светлова хоть и обладает магией того же типа, а все равно в разы слабее выглядит. Жаль, других представителей ее рода в бою не видел. Только брата, но то была старая добрая рукопашка. Ну и немного ногами махал. В общем, ладно, мысли в сторону. Живой, фыр, а вот нечего убегать. Я сам для тебя найду время и возможность побегать, как сумасшедшему, да поубивать монстров. А тут нельзя, особо опасный город. Не то что твоя Беловежская пуща. Шаг влево, грандмастер. Шаг вправо, архимаг. Шаг вперед, оба сразу. Так что сиди спокойно возле меня. Я тебя кошмарить не собираюсь. Другие вон кайфуют от такой жизни. Фыр, нет, это ты дурак. У тебя альтернатива, подчиниться или умереть. Бесславно. Да и многого я от тебя не требую. Просто слушайся меня. Ты еще сильнее станешь и врагов на свои иголки посадишь не раз и не два. Скучно рядом со мной не бывает. Ладно, ты в себя приходи, а там уже нормально пообщаемся. Еда, если что, на улице. Туалет тоже там. Я не мучил ежа, закрывая его в стальном ящике или что-то такое, а просто сделал наш с ним канал связи минимальным. Сейчас у него сил хватает лишь на то, чтобы жить и поправляться. Он даже маленькую молнию выпустить не сможет, не то что убежать. Эфира у него тупо капли. Я на грибницу в сотню раз больше трачу. А если и решит свалить втихую, то я это почувствую и просто-напросто краник перекрою. В таком состоянии он далеко не убежит. Помрет быстро, и второй раз спасать я его не буду. Если он разумный, то должен понять, что к чему и кто тут на самом деле силен. А не поймет, значит, и не особо он ценный. Прикольный, конечно, шустрый, но не более того. Я остановился у двери пленницы, почему-то задумался. Надо ли мне стучать в дверь, перед тем как войти? Они уже так обжились, словно это их комната и они тут гости. Бред. Тряхнул головой и взял у гриба ключ от двери. Спасибо, Гри. Грии, Шаа, что, Грии, Шаа, тебя Гриша зовут, Гррррр, закивал он шляпкой, удивительно, хорошо Гриша, будем знакомы, Мирослав, Гри, Ша, молодец Гриша, Гррррр, радостно ощерился здоровяк, показывая сотни акульих зубов, у-у-у, увидев такую улыбку, неподготовленный человек явно потеряет сознание от ужаса, благо я подготовленный, охраняй нас, Гриша, я открыл дверь и вошел внутрь, смотря на двух наемниц, что стояли у кровати, потупив глаза в пол. «Хотите жить ведь?» «Да, да», — синхронно ответили они. «И служить готовы?» «Готовы», — поклонились девушки, у кого болевой порог выше. Робко подняла руку бывшая глава группы убийц. «Тогда пошли за мной, и давай без глупых вопросов, что мы сейчас будем делать», — сразу предупредил ее, ведь я и сам не знал толком. «Это будут эксперименты, болезненные эксперименты с эфиром», к которым я готовился всю ночь после поимки ежа, читая материалы по некромантии и магии крови, присланные панком. Ответа на мой вопрос в них не было, но зато хватало теории, которая натолкнула на кое-какие мысли. Сейчас мы проверим, в верном ли направлении я думаю. Адреналин, зелье здоровья, успокоительное, обезболивающее. Фома, а где ремни, чтобы привязать ее? Почему-то в глазах девушки появился ужас, а ведь сама не святая, ой какая не святая, Ярл Краст, простите нас, поздно, взял я шприц с мощным обезболивающим и кивнул на кушетку, затрофиенную в нарколаборатории, верхнюю одежду долой и ложись на кушетку, обещаю, ты не умрешь.